Глава 31. Еще три участка пути. «Это я виновата, что она мертва! Это я виновата!» Тео пытался отвлечь их разговором, но, по правде говоря, Рен не слышала ни слова из того, что он говорил. Кора тоже молчала и нервно почесывала бровь с янтарным шариком. Делала она это, видимо, уже довольно долго, потому что кожа там покраснела и резко выделялась на ее смуглом лице. Рен нечем было ее успокоить. Она не могла найти в себе ни крупицы надежды. Они упорно шли вперед, исключительно благодаря инстинкту самосохранения. Рен снова и снова мысленно возвращалась к той скользкой стенке, к моменту, когда Тимонс упала в пропасть. Воспоминание возвращалось к ней против воли. Она снова переживала беспомощность, вызванную магией Клайда. Черная тень стояла за ее плечом. Она вспоминала, как ее поразила магия Клайда. Последовательное распространение, изощренная формула. Даже в том состоянии опустошенности, в котором она находилась, ее мозг методично обращался ко всему, что она прочитала по этой теме, к различным заклинаниям и приемам противодействия, к их преимуществам, недостаткам и примерам применения, известным из истории. Только такой умственный поиск и держал ее на плаву. Они добрались до плоского, покрытого снегом отрезка тропы. Тео спросил, не пора ли остановиться? Солнце скоро сядет. Ему никто не ответил, поэтому все пошли дальше. Они поднялись уже на такую высоту, откуда хорошо просматривалась их цель. Даже с большого расстояния из долины Ави выбрал ее идеально. Узкий змеевидный перевал между сторожевой горой и моноклем. Впереди тропы исчезали, но их путь будут направлять сами складки местности. Рен увидела удобную для перехода ложбину. Ясно, что им придется нелегко, но то, что предстоящий путь был виден, снимало какую-то часть груза с ее души. Когда солнце окончательно скрылось за далекими холмами, Тео наконец убедил их остановиться на ночлег. Они развели костер из захваченных внизу дров. За день все замерзли. Заклинания, утепляющие одежду, не спасали от обмороженных носов и пальцев. Рен протянула руки к огню. Тео и Кора переглядывались. Они явно хотели что-то сказать, но не решались. Рен оборвала их еще до того, как кто-то из них раскрыл рот. «Я не хочу об этом говорить», — сказала она. «Лучше обсудим, как нам выжить в схватке с чудовищем, которое нас преследует. Мы не сможем почтить память Тимонс, если умрем здесь. Мы должны выжить. Для них». Они снова переглянулись. Тео кивнул. «Справедливо». «Ментальный щит должен был отразить атаку Клайда, но этого не случилось. У нее не получилось сотворить заклинание». Кора кивнула. «Не повезло». Практика магических формул никогда не была сильной стороной Тимонс. Рен много раз видела, как она ошибалась даже в довольно несложных заклинаниях. И на стене ей, скорее всего, просто не удалось сосредоточиться. Однако акцентировать на этом внимание было бессмысленно. Тимон, с этим уже не поможешь. Из-за неудавшегося заклинания она оказалась без защиты. И мы остались без защиты. Клайд применил заклинание, двигающееся по цепочке. Тео нахмурился. «Ты в этом уверена?» «Я почувствовала, как оно распространилось по воздуху», — ответила Рен. «Оно ударило Тимонс, затем перескочило на Кору, а потом на меня. Он не вызывал отдельное заклинание для каждой из нас. Это была цепь заклинаний». «Цепи заклинаний вне закона», — сказал Тео. Рен хмыкнула. «Вряд ли вурдалака волнуют какие-то правила в сфере магической практики. Я имею в виду, они вне закона не просто так. Их невероятно трудно контролировать. Их запретили, когда выяснилось, что если модифицировать одно звено в цепи, то изменится вся цепь заклинаний. Так совершила свое убийство Гарпия. Возможно, нам удастся придумать, как изменить его заклинание. Неплохая мысль. Убийства Гарпии произошли относительно недавно. В одном из салонов красоты недовольная визажистка заметила, что владелица начала лениться и применять цепи заклинаний, чтобы подновлять макияж клиенток. Визажистка, ее фамилия была Гарпер, но после этого случая ее прозвали Гарпией, внесла в заклинание незаметное изменение, отравившее 73 женщины. Это стало крупнейшим массовым убийством в истории Катара. И оно могло указать им путь спасения. Однако Рен необходимо было рассмотреть и другие части головоломки. Я оказалась права насчет теории функциональной оппозиции. Его заклинание отправило меня в то же самое воспоминание, которое снилось мне каждую ночь. И я не могла пошевелиться. Кора почесала бровь рядом с шариком. То же самое. «Я почти ничего не почувствовал», — сказал Тео. «Но ведь это нормально для заклинания с последовательным распространением, так? Каждое последующее звено цепи будет слабее предыдущего. Тиманс ударила очень сильно, а я моргнул и освободился от чар, потому что был последним звеном». «И это может сыграть в нашу пользу», — сказала Рен. «Я подпала под действие заклинания не больше, чем на секунду. Если его парализующее действие ослабевает с каждым шагом, если мы применим ментальные щиты, возможно, у нас получится встретиться с Клайдом на наших условиях. Это даст нам возможность его победить». Тео кивнул, но Кора на этот раз возразила. «Боюсь, в следующий раз он будет гораздо сильнее». «Почему?» «Ты его видела?» — спросила Кора. «Как он выглядел? Как двигался?» Рен кивнула. «Да, он определенно был крепче и больше. Дело не только в силе. У него такая же манера движения, как у Ави». Это открытие Коры было встречено мрачным молчанием. Рен действительно заметила в Клайде явственные перемены. Он стал шире в плечах, выше. «Он поглотил его?» — спросила она. «В гораздо более буквальном смысле, чем я предполагала», — ответила Кора. «Я смотрела борцовские схватки Ави. Движения Клайда, когда он лез на скальную стенку, в точности повторяли то, как двигался Ави. Его биомеханику. Каким-то образом Клайд впитал в себя все эти качества, присвоил их. И точно так же он присвоил его знания. Помните, Ави говорил о заклинаниях со свойством последовательности? Еще в долине», — Тео сказал. «Поэтому вурдалак о них и знал. Невероятно». Мысль Рен перешла к еще более мрачному выводу. «А теперь он поглотил Тиманс. Усилительницу», — подтвердила Кора. «Его магия будет значительно сильнее. Я не уверена, что ментальный щит сработает. Это примерно как остановить стрелу листом бумаги». Рен опять увидела мысленным взором падающую Тиманс. Серебряные волосы разлетелись во все стороны. Глаза закрыты. «Это я виновата в том, что ты умерла. Что ты вообще здесь оказалась? Мне так жаль, Тиманс». Она спросила себя, не вберет ли Клайд в себя какую-либо физическую черту подруги. Так же, как он вобрал в себя черты Ави. Может быть, у него появятся яркие светлые волосы или идеальная белоснежная улыбка. Эта мысль была для нее невыносима. Тео откашлялся. «Итак, мы противостоим существу, которое не остановится до тех пор, пока не сожрет нас всех. Оно использует заклинание, парализующее его жертв, и оно станет еще сильнее, когда мы встретимся с ним в следующий раз. Как мы будем с ним бороться?» Ответа не было ни у кого. После смерти Тиманс мозг Рен, казалось, работал лишь наполовину мощности. Вопрос Тео висел в воздухе, над негромко потрескивающими углями костра. Кора предложила ложиться спать. Тео поднялся и обновил охранительные заклинания. На их плечи падал мелкий снег. Пока Рен глядела на огонь, на гору опустилась тьма. Звезды и луна скрылись за плотными облаками. Мир вне круга света, отбрасываемого огнем, исчез из виду. От холода Рен била мелкая дрожь. «Отдыхай», — сказал Тео. «Я подежурю первую вахту». Она повернулась на другой бок. Только теперь, лежа в темноте, она в полной мере почувствовала, что ее лучшей подруги с ней больше нет. До этого Тиманс каждую ночь спала рядом с ней, отдавая ей свое тепло. Всю жизнь она делала лучше и сильнее всех, кто находился рядом. Это касалось и магии, и всего остального. Рен плакала, глядя на пустую холодную траву у нее перед глазами. «Это я виновата», — думала она. «Это я виновата». Она плакала беззвучно, чтобы никого не беспокоить. Как будто звезду стерли с небесного свода. Никто больше не увидит ее света, ее красоты, не почувствует ее тепла. Слезы текли, не останавливаясь. Закончив с заклинаниями, Тео подвинул свою сумку поближе к ней. Она почувствовала его руку у себя на плече. Ее вес помог ей вновь соединиться с землей. Она уже уплывала в неведомую пустоту. Рен несколько раз глубоко вздохнула и положила свою ладонь поверх его. Они долго лежали так молча, а на землю смотрело беззвездное небо. Рен легонько потянула его к себе, и он устроился за ее спиной. Ей нравилось, как изгибы его тела повторяли ее позу. Она чувствовала его колено под коленной впадиной. Грудь прижималась к лопаткам. Затем она повернулась к нему лицом. «Прости, я...» Она заставила его замолчать поцелуем и крепко к нему прижалась. Тяжелые облака спускались все ниже. Они целовались до тех пор, пока между ними не осталось места для того, что произошло днем. И слова им были совсем не нужны.